Глава 55. Лика. Максим решительно встает. «Всем хорошего дня. А мне пора в офис». Слежу за ним взглядом. Он подходит, наклоняется, целует меня в щеку, шепчет на ухо. «А тебе пора заняться делами». «Какими?» Тупо переспрашиваю. Максим давит небольшую усмешку. «Как будущая хозяйка этого дома и моя жена, тебе предстоит решить вопрос со всеми цветами, что сегодня доставили». Указывает взглядом на террасу. Цветов стало еще больше. Борисов что-то перестарался. Мне столько не нужно было, но приятно. «А потом выбрать наряд на вечер. Мария Петровна, поможете Веронике в мое отсутствие?» «Да, конечно. Для этого повода...» Женщина деликатно кивает на мою руку. «Наряд нужен особый». «К сожалению...» Максим тяжело вздыхает. «Наряд нужен по другому поводу. Мы идем на день рождения. Нас пригласил Владимир с Ольгой. Будет очень невежливо, если мы не придем». Мария Петровна, понимающе кивает. «И я хочу сразу развеять все сомнения и представить всем знакомым Веронику как мою невесту, а затем жену. До вечера, дорогая. Жду фото красивого наряда. Мои мысли все с тобой». Он уходит, а мое сердце запрыгивает к нему в карман и удаляется вместе с ним. Я некоторое время все еще пялюсь на дверь, ожидая, что он вернется. «Вы очень красивая пара», — добродушно радуется крестная. «И у нас столько цветов. Давно такого не было со дня». Делает паузу. «Наконец-то этот дом оживает. Я так рада, что вы согласились. А у меня был выбор», — ехидничаю я. «Да, Максим Александрович такой». По ее лицу понимаю, что за ним многие бегали и бегают, а выбрал он меня. И это настораживает. Если бы не его дружба с Евгением, я бы вряд ли так быстро сдалась. «Но, дорогая, что вас так беспокоит?» «Мы слишком мало знакомы. Это так странно. Я не такая красивая, как его знакомая. Не так умна и вообще...» Мария Петровна разводит руками, задумчиво склоняет голову на бок. «И вы сестра Евгения, а он...» Крестная резко замолчала. Смотрит на портрет Алисы. Что-то напряженное, какая-то тоска скользит по ее лицу. 2 года прошло. Как быстро летит время. 2 года? Уточняю, вскидывая бровями. Интересно, что было 2 года назад? «Да. С того самого дня, когда в день своей свадьбы погибла Алиса». «Ого! Даже так? Какой ужас! Холодею. И как это произошло?» Крестная удивленно смотрит на меня, потом тушуется и добавляет. «Давай не будем говорить об этом сейчас». Вскакивает с места, направляется к террасе и оттуда говорит. «У нас 1 000 000 букетов, надо все их как-то расставить. Боюсь, одна не справлюсь». «А вам и не надо одной». Бегу к ней на террасу. Окидывает цветущее море с тонким жарким ароматом. «Это мои цветы, и я с удовольствием ими займусь». Приобнимаю крестную за плечи. Как удивительно, что мы сошлись. Никогда бы не подумала, что она такая тонкая и чувственная натура, и что я ей нравлюсь. «Я все это сфотографирую и отправлю Евгению». Мария Петровна поднимает на меня глаза. «А как он уже знает? Знает, что Максим Александрович и вы решили пожениться?» «Ага. Конечно, он был в шоке, но потом поздравил, и мы ждем их в субботу на ужин». «Женя приедет». В ее голосе я слышу тень испуга. «Да», — замедляюсь я. «Ваш брат интересный человек, но...» Женщина опускает глаза, растерянно пожимает плечами. «Я удивлена, что они общаются. Очень странный поворот судьбы, ведь первой женой вашего брата была Алиса». Вот оно. Случилось. Внутри меня все похолодело. Звучит легкая трель дверного звонка. «Это, наверное, привезли ваше платье. Идемте встречать». Крестная берет меня под руку и ведет в дом.